«Ах ты, проговорил он, задыхаясь. «Тут-то, я смотрю, ты стала как бочка! Что ж ты меня? Ах ты, повторил он и встал. «А ну, давай, чеши отсюда, пока я...» Он отошел к столу, снова плеснул что-то в стакан и залпом выпил. Наташа не заставила себя ждать. Не глядя на него, она трясущимися руками поправила на себе юбку, надела на разорванный свитер плащ, схватила сумочку и бросилась к двери. Выйдя из квартиры, она на минуту остановилась перевести дыхание и, пытаясь сообразить, не нужно ли сейчас зайти к Людмиле Ивановне, чтобы все-таки вызвать милицию. Но, посмотрев на часы и увидев, что уже начало девятого, бросилась вниз по лестнице. Денис, который ждал ее, стоя у подъезда, с ужасом уставился на нее. На левой щеке красовалась ссадина, оставленная перстнем, который Виктор носил на среднем пальце. — Что это у вас? — Ничего. — Пройдет. Она достала носовой платок и приложила его к ранке. — Ничего. Пошли скорей. Они выбежали на бульвар, где им почти сразу подвернулось такси. — На Казанский вокзал, — сказала Наташа и откинулась на заднее сиденье. По дороге надо было обдумать, что делать дальше. Брать с собой Дениса она не могла, подвергать мальчика риску она не имела права, а ехать одной было очень страшно. Что, если она не найдет этот дом? Ведь уже темно. Что, если с Сережей что-нибудь случилось? Что, если его там нет? Что она тогда будет делать? Денис, я поеду одна. Дискету я оставлю в камере хранения, а ты постараешься запомнить шифр и будешь ждать нас с Сережей где-нибудь неподалеку. Если ты увидишь, что какие-то люди забирают из нашей ячейки дискету, а нас с Сережей поблизости нет, вызывай милицию и все им расскажи. Сможешь? Смогу. Но лучше я поеду с вами. Как вы там, одна? Ничего, спасибо тебе, но будет лучше, если ты останешься здесь. Договорились? Наташа храбрилась, но душа ее замирала от страха за Сережу и за жизнь ее второго, еще не родившегося ребенка. Она купила билет до Сосновки. Электричка уходила через 5 минут. Она бросилась к камере хранения, набрала в качестве шифра год рождения Дениса, чтобы он не забыл, положила дискету и побежала к платформам. Как только она вскочила в электричку, раздался голос машиниста: «Осторожно, двери закрываются». Сосновка встретила ее мелким дождем. Она вышла на пустую платформу, скупо освещенную фонарями, и огляделась. Денис сказал, что дом надо искать справа от железной дороги. Она спустилась с платформы и оказалась на большой асфальтированной площадке, в глубине которой виднелось множество коммерческих ларьков. Все они были закрыты. Наташа подошла ближе, снова огляделась, и в 200 метрах от площадки заметила большой красный кирпичный дом. Типичная дача новых русских. Дом был почти полностью погружен во тьму, только в одном маленьком окошке виднелся неяркий свет. Наташа испугалась, почему там темно. И как я туда войду? Ведь дом наверняка обнесен забором. Господи, помоги, как мне страшно! Она стала искать дорожку к дому, но, не найдя ее и ободрав в темноте ногу о какую-то проволоку, вернулась к платформе. И только сейчас заметила, что от шлагбаума прямо к дому ведет асфальтированная дорога.